Козлов пребывал в большом раздражении. Его подняли среди ночи, позади сутки дежурства, а теперь он стоит перед мужиком, который держит его на пороге и хлопает глазами. Петров думал о том, что этот бугай сейчас разбудит детей, а успокаивать не будет. А если он, Петров, снова устроит им укачивание, сотрясение мозга ребятишкам гарантировано. «Послушай», — Петров сразу начал на «ты», — «они только уснули. Может, чуть позже? Или вообще... Что вообще? Что вообще? Какого лешего я тащился через всю Москву в 3 часа ночи? Ребенок болен или нет? Их двое, близнецы. Пошли». Козлов шагнул ему навстречу. «Не сюда, туда!» Петров показал на квартиру соседей. Врач мыл руки и задавал Петрову вопросы. «Что с детьми?» «Они орут». «Температура есть?» «Не знаю». «Сколько им лет?» «Не знаю». «Месяцев 10». «Что они сегодня ели?» «Не знаю». «Стул был?» «Наверное, то есть не знаю». Козлов выразительно посмотрел на Петрова. Тот не успел ничего объяснить. Врач пошел в комнату, склонился над детьми. «Карточки дайте». «Ну, Потапов, ну, сволочь!» — разозлился Петров. «Экстрасенса прислал». «Сейчас по фотографии диагноз будет устанавливать. Убью сумасшедшего деда». «Извините, не знаю, где хранится фотоальбом», — процедил Петров. «То, что вы вообще мало знаете, я уже понял. Мне нужны медицинские карточки детей». «А где их хранят?» Козлов, ничего не ответив, стал осматривать комнату. На стеллаже лежали стопки ползунков, пеленок, распашонок, выше — бутылочки, скляночки, какие-то кремы. На самом верху обнаружились карточки. «Так, значит, зубки режутся», — проговорил он, читая записи. «Посмотрим, посмотрим. Памперсами не пользуетесь?» Козлов показал на кучу мокрых штанишек. «У нас от них яички перегреваются. У кого это у вас?» — удивленно спросил Козлов. «У нас это у Вани и у Сани», — сказал Петров и указал на близнецов. «Так, значит, яички. Больше ничего не перегревается?» Козлов явно издевался. «Послушай», — зашипел Петров, — «я тебе объясню ситуацию. Я их сосед, ясно? Сосед. Среди ночи их мать позвонила ко мне в дверь и тут же свалилась в обморок. Она, между прочим, до сих пор там бесчувственная лежит. Дети орут. Я чуть с ума не сошел. Попросил друга найти врача хорошего». Последние слова Петров проговорил с ехидцей. «Что я неправильно сделал?» «Все правильно», — потеплел Козлов. «Извини, мужик. Ну, давай-ка посмотрим этих молодцов». Козлов действовал очень ловко. Он достал одного младенца и положил на столик. Толстые большие пальцы нежно мяли животик малыша, а когда врач перевернул младенца на спинку, его грудка уютно поместилась в медвежьей лапе. При этом что-то приговаривал, задавал вопросы и сам же на них отвечал. «Замечательно здоровый парень», — заключил он и передал сонно вякающего младенца Петрову. «Поноси его немного». Козлов устроил мальчика на груди Петрова так, что головка оказалась у Петрова на плече. Одну руку Петрова врач завел под попу малыша, а другую положил на спинку. Младенец оказался припечатанным к Петрову, как осьминожка. Петров чувствовал легкое тепло ребенка, его молочно-кислый запах. В том, как ребенок прильнул к нему, было столько беспомощной доверчивости, что у Петрова возникла странная мысль. Если бы сейчас кто-то покусился на мальчика, он бы перегрыз обидчику горло. Козлов осмотрел второго мальчика, тоже взял его на руки, и они ходили по комнате, тихо переговариваясь и укачивая малышей. «Я согласен с тем, — сказал Козлов, — что дети беспокоились из-за режущихся зубок. Десны у них распухли, но в остальном все в норме. Можно им, конечно, сделать укольчики, анальгин с димедролом, но я бы не стал. Мне кажется, что до утра они проспят спокойно».